Глава 22. Имаджин закрылась в ванной комнате и набрала полную ванну. Она прихватила с собой письма, но сначала хотелось немного понежиться в горячей воде. Нужно было собраться с духом. Ей было невероятно больно читать признание Лоры. Сегодня Лора должна была встретиться с адвокатом для ознакомления с завещанием Хьюга. К облегчению Имаджин это ее совершенно не заботило. Лора не ожидала от Хьюга ничего хорошего и была к этому готова. В конце концов, он никогда не был хорошим человеком. Это можно было заметить с самого первого дня их знакомства. Но Хьюго отлично умел манипулировать людьми, а Лора имела склонность подчиняться его воле. Это и заложило основу для их совместной жизни. Имаджин понимала, что Лора винит себя за то, что вовремя не разглядела ловушку, в которую постепенно заманивал ее Хьюго, за свое бессилие и трусость. Было невыносимо чувствовать ее стыд. Она, наконец, взяла очередное письмо и погрузилась в чтение. Июнь 1999 года. «Дорогая Имаджин, уже много месяцев я не писала тебе этих глупых бесполезных писем. С последнего дня моего свадебного путешествия. Я поняла, как это все смешно, но мне нужно излить кому-то душу, даже если это происходит не на самом деле. Моя жизнь сильно изменилась. Теперь я не работаю, и Хьюго не хочет, чтобы я помогала ему с делами фонда. Я хотела заново отделать дом, но из этого тоже ничего не вышло. И еще я потеряла тебя. Я потеряла лучшую подругу, и, Господи, как же я по тебе скучаю. Ты звонила мне вчера, но я не захотела с тобой разговаривать, слушать твою ложь. Ведь это же неправда все, что ты мне говоришь, да? Я разрываюсь на части, муж или лучшая подруга. Не дай бог никому стоять перед таким выбором. В прошлый раз, когда я тебе писала, мы собирались вернуться в Англию, где, как пообещал Хьюго, наша жизнь, во всяком случае сексуальная, непременно будет лучше. Кажется, он думал, что мне следует больше узнать о том, что мужчины предпочитают в спальне. И считал, что сможет найти способ доставить мне удовольствие. Он ошибался. Боже, как же он ошибался! И я хотела все тебе рассказать. Я собиралась тебе рассказать. Жизнь, в общем, не так уж и плоха. Мы много выходим в свет, и Хьюго ко мне очень внимателен. Он настаивает, чтобы я покупала новое платье для каждого нового мероприятия и помогает отточить мои манеры, чтобы я могла достойно вести себя в тех кругах, где он общается. Однако я часто совершаю ошибки, особенно когда сама покупаю себе одежду. Если я выбираю что-то не то, Хьюго на меня не сердится. Когда я выхожу полностью одетая, он только чуть заметно хмурится, и я уже знаю, что он не одобряет мой наряд. Но если ему все нравится, он делает восхитительные вещи. Например, на днях, когда я вошла в гостиную, он вскочил с места, ослепительно улыбнулся, поднес губам мою руку и поцеловал. И сказал, что я буду королевой бала. А в другой раз он вдруг вышел из комнаты и вернулся с маленькой коробочкой в руках. В ней оказались потрясающие серьги с изумрудами. Я не могу оставить их себе навсегда, это часть фамильного достояния, и они должны быть переданы по наследству, но все равно как мило с его стороны было подумать об этом. Но ты знаешь, иногда я могу быть очень упрямой. Несколько раз я все же настаивала на своем и надевала то, что нравится мне, а не ему. Но, честно говоря, оно того не стоило. Я постоянно чувствовала его недовольство, и он вел себя так холодно и отстраненно, что я тут же начинала жалеть о своем решении». Он никогда не кричит и не говорит мне ничего неприятного. Он просто почти со мной не разговаривает, только при самой крайней необходимости. Впрочем, это не выглядит невежливо, но этого достаточно, чтобы полностью испортить мне вечер. Самое интересное, что он портит вечер и себе тоже, так что гораздо легче не спорить и плыть по течению. Я уже начинаю бояться этих светских мероприятий, зная, что обязательно сделаю что-нибудь не так. Я даже хочу, чтобы Хьюго высказал мне свое мнение напрямую, тогда я могла бы отстоять свою точку зрения. Но невозможно спорить с молчанием. Мы не ссоримся, это же хорошо, наверное. Пару раз я на что-то злилась и выходила из себя. Но как только я повышаю голос или начинаю говорить раздраженным тоном, Хьюго просто разворачивается и выходит из комнаты. В первый раз, когда это случилось, он не разговаривал со мной несколько дней. Наконец я спросила его, в чем дело. И получила вполне предсказуемый ответ. «Я жду извинений, Лора. Твое поведение вчера вечером было неприемлемым. Ты не будешь на меня кричать». Я ответила что-то вроде: «Ради бога, Хьюго, прекрати вести себя как чертов диктатор. Я, между прочим, тоже личность, и у меня может быть собственное мнение». Он снова вышел, собрал сумку и уехал на Эджертон Крессент. В конце концов, я не выдержала, позвонила ему и извинилась. Но размолвки ведь бывают у всех, а мы еще притираемся друг к другу. Самая большая радость в моей жизни – это Алекса. Я обожаю, когда она приезжает на выходные. Обычно ее привозят в пятницу, а увозят в воскресенье, а на каникулах она остается подольше. Она постоянно торчит рядом со мной на кухне, и я даю ей всякие маленькие задания. Мы вместе делаем пиццу, и она сама кладет на нее начинку, и нам бывает так весело. Или мы печем торт-ежик, и Алекса украшает его шоколадными иголочками. Мы с тобой тоже так делали, помнишь? Конечно, мы с Алексой готовим только тогда, когда Хьюго нет дома. Думаю, ему бы не понравилось, что она ест пиццу, и он бы с ума сошел, если бы увидел ее до ушей, измазанную шоколадом. Я под любым предлогом пытаюсь выпроводить из дома эту ее ужасную няню. Не знаю, как Аннабелл терпит ее присутствие. Мне все время кажется, что она за мной наблюдает, а потом докладывает обо всем Хьюго. Поэтому я стараюсь или дать ей выходной, или завалить самыми разными поручениями, но у меня не всегда получается. Но я пишу о пустяках, а к главному подойти не смею. Вот о чем я хотела тебе рассказать. Все началось приблизительно через неделю после того, как мы вернулись домой. Я решила, что сделаю все возможное, чтобы изменить гнетущую атмосферу этого ужасного дома. Это же просто мавзолей. Поэтому я заказала множество образцов тканей, ковровых покрытий, полировочные вееры и цветовые пробники краски. Я хотела подобрать несколько вариантов отделки, чтобы Хьюго мог выбрать тот, который ему понравится. Еще я попыталась прикинуть затраты, но скоро поняла, что деньги тут значения не имеют, но об этом позже. Как бы то ни было, я нашла, чем занять себя в течение дня. Но ночи... Мы все еще спали в разных комнатах, и я боялась поднимать этот вопрос, чтобы не нарушить то хрупкое равновесие, которое вроде бы воцарилось в нашей семье. А потом однажды вечером Хьюго сказал, что у него есть для меня особый сюрприз. «Лора, я знаю, что ты испытываешь трудности с сексом. Я уже упоминала об этом в конце нашего свадебного путешествия, помнишь? Но я думаю, сегодня все должно измениться». Он улыбнулся. Его глаза блестели от еле сдерживаемого волнения. «Пожалуйста, иди и прими душ. Я положил на твою кровать кое-какие вещи. Я хочу, чтобы ты надела их и пришла ко мне, когда будешь готова. Часа тебе хватит?» Если, по мнению Хьюго, это должно было добавить в нашу сексуальную жизнь возбуждение, он сильно ошибался. «Я не хочу делать это по расписанию. Мне нужна спонтанность. И еще я не хочу заниматься сексом. Я хочу заниматься любовью». Но говорить об этом вслух я, разумеется, не стала. Я неохотно пошла к себе в спальню. Я понятия не имела, что он для меня приготовил. И с заметным облегчением увидела, что это всего лишь комплект белья и пеньюар. Ничего страшного. Бюстгальтер был довольно симпатичный, шелковый, кремового цвета, по краю отделанный чуть более темным кружевом. Но в комплекте оказался еще и пояс для чулок и пара, не знаю, наверное, это можно назвать только панталонами, такого же кремового цвета. Они доходили мне до талии и оканчивались чуть ли не на середине бедра. Вещи были совсем не в моем стиле, но я представила, что кого-то они вполне могли бы возбуждать. Игры с переодеванием, как и стриптиз, отнюдь не смертельный грех. Единственное, что мне действительно не нравилось, какой-то холодный расчет в этом деле. Но я сказала себе: «Эй, все могло быть гораздо хуже. Он мог потребовать, чтобы я оделась в черный латекс. Вот это действительно был бы тревожный знак». Я полностью оделась, включая кремовые чулки, и посмотрела на себя в зеркало. Я чувствовала себя как-то глупо, и, как ни странно, мне было немного грустно. Я подумала, что он наверняка захочет, чтобы я снова устроила стриптиз, а я от этой идеи была совсем не в восторге. Но если это нужно, чтобы он захотел заняться со мной любовью? Я накинула пеньюар и, полная довольно мрачных предчувствий, прошла в среднюю спальню. Я осторожно постучала в дверь, не зная, чего ожидать, и вошла. И передо мной предстало неожиданное зрелище. Хьюго лежал на огромной кровати со столбиками. Он был абсолютно обнажен, одни только бедра были прикрыты сложенной простыней. Первый раз я могла разглядеть тело своего мужа в деталях. Наши предыдущие опыты происходили в полной темноте. Но сейчас комната была ярко освещена. И я увидела, что он сильно возбужден, хотя мне и неловко говорить тебе об этом. Я подошла к кровати. «Стой, не дотрагивайся до меня, я еще не готов». Несмотря на яркий свет, его зрачки, как я заметила, были сильно расширены, так что глаза казались почти черными. Он показал на стопку разноцветных шелковых шарфов возле кровати. «Я хочу, чтобы ты меня привязала. Руки и ноги к столбикам кровати. Нет, пеньюар не снимай, я не хочу тебя видеть». «Господи, ну почему все не может быть нормально? Ладно, я знаю, люди занимаются такими вещами. Неужели только у меня с этим проблемы? Я была так поражена, что даже не спросила, зачем мне нужно было надевать все это белье, если он не хочет меня видеть. Да, я постоянно это повторяю, но это правда. Я не ханжа и не скромница. Ты меня знаешь. Далеко не ханжа. Но из того, что он сказал дальше, я поняла, что Хьюго придерживается другого мнения. Сегодня, Лора, я научу тебя, как доставлять удовольствие мужчине». Я ничего не ответила, просто придвинулась ближе и протянула руку к шарфам. «Не садись на кровать. Не прикасайся ко мне. Я просуну руки и ноги в петли, которые я уже сделал, а ты привяжешь меня к кровати». Я опять промолчала, просто не могла говорить. Как зомби подчинилась его инструкциям. «Затягивай туже. Это слишком слабо. Видишь, я могу шевелиться. Я не должен шевелиться. Это очень важно». Я затянула узлы туже. Меня начало слегка подташнивать. Хьюго закрыл глаза, и мне стало немного легче. Не нужно было смотреть в эти черные глубины. «Теперь сними пеньюар, остальное оставь». Наверное, он услышал шелест, когда пеньюар упал на пол, потому что немедленно последовал следующий приказ. «Теперь сними простыню, и я твой. Твое время получать удовольствие». Как я могла получить от этого удовольствие? Все было задумано и устроено для него. Ко мне это не имело никакого отношения. Это была игра по правилам Хьюго. Я почувствовала себя проституткой, а не любящей женой. «Чего ты ждешь, Лора? Я же сказал, сними простыню, и я твой. Ты должна научиться быть главной. Сделай это!» Я так хотела увидеть, потрогать и почувствовать его. Я даже подумала, что, возможно, и смогу получить от всего этого удовольствие. Я медленно убрала простыню и в первый раз увидела Хьюго совсем, полностью голым. Он был возбужден так сильно, что я не могла поверить своим глазам. Больше всего мне хотелось покрыть все его тело поцелуями, а потом взять его член в рот и довести до самого предела. Да, я хотела, чтобы он реагировал на меня, но не так. Я забралась на кровать, осторожно опустилась на колени и погладила внутреннюю сторону его бедра. Сначала так, а потом я нагнусь над ним, начну целовать его живот и руками и губами постепенно подберусь к тому, что меня интересует. «Остановись! Я не сказал, доставляй удовольствие мне. Я хочу, чтобы ты получила удовольствие от меня». Было совершенно очевидно, чего он от меня ожидает. «Да ладно», — подумала я, — «надо просто это сделать. Может быть, будет не так уж и плохо». Но я ошиблась. Очень медленно и осторожно я села на него сверху. Я по-прежнему думала, что смогу его переубедить. Поэтому вместо того, чтобы направить его член в себя, я склонилась и потерлась о него грудью и бедрами, так, чтобы шелк мягко скользил по его коже. Он дернулся. «Не так. Ты должна понять, твое удовольствие — это мое удовольствие. Но, Хьюго, это и есть мое удовольствие — дотрагиваться до тебя, целовать тебя. Сделай это, Лора. Давай. Может быть, мне нужно было встать и уйти. Трудно объяснить, почему я этого не сделала. Все, что я могу сказать в свое оправдание, я была замужем меньше 3 недель, и мне отчаянно хотелось, чтобы у нас все получилось. Ведь люди не сдаются всего после 3 недель, правда? К тому времени я уже знала Хьюго достаточно, чтобы понимать, нужно жить по его правилам, или он сделает твою жизнь невыносимой. Я собиралась изменить его, мне только требовалось время. И в тот момент я была не готова начать отстаивать свою точку зрения и справляться с последствиями этого. Поэтому я сделала так, как он хотел. Панталоны были такими широкими, что мне даже не пришлось их снимать. Я просто опустилась на него. Я прекрасно понимала, что оргазма мне не получить ни за что, но не знала, ожидает ли его от меня Хьюго. Но глаза у него все время были закрыты, поэтому сымитировать удовольствие мне не составило труда. Видит Бог, в свое время у меня его было достаточно. Единственное, я не знала, как долго, по его мнению, я должна была продержаться, и я решила, что пусть это будет как можно быстрее. В крайнем случае, можно списать все на то, что я слишком долго ждала. Не буду вдаваться в детали, это излишняя информация. Но я проделала все очень убедительно. Но что же дальше мелькнуло у меня в голове? «Сука! Отвяжи меня, сука!» Он никак не мог догадаться, что я притворялась. Я была уверена в этом на 100%. Я понятия не имела, что опять пошло не так, но тут же кинулась отвязывать его. Сначала ноги, потом руки, а потом он открыл глаза. Я мечтала увидеть желание во взгляде своего мужа, но это была дикая, бешеная похоть. Он рванул ко мне, и на секунду мне показалось, что он хочет меня ударить. Возможно, это было бы даже лучше. Он схватил меня за руку и швырнул на кровать лицом вниз, а потом овладел мной. Я никогда в жизни не смогу признаться тебе, как именно. Все, что я могу сказать, это было настоящее зверство. Я вскрикнула. Просто не могла сдержаться. Но он или не слышал меня, или не обратил на это внимания. Единственный положительный момент заключался в том, что продолжалось это совсем недолго. Он кончил меньше, чем за минуту. Лишнее доказательство того, как сильно он был возбужден. И все это без единого слова. Я лежала на кровати, по-прежнему лицом вниз, и всхлипывала, когда услышала, как хлопнула дверь. Не знаю, сколько я так пролежала. Может быть, несколько минут, а может быть, час. В конце концов, я собралась силами, сползла с кровати, поплотнее завернулась в пеньюар, как будто он мог меня защитить, и почти бегом кинулась в свою спальню. Там, оказавшись в одиночестве, я содрала с себя мерзкое белье и ножницами порезала его на куски. А потом залезла под самый горячий душ, который только могла выдержать. Я стояла там очень долго, но даже когда вышла из-под душа и вытерла насухо свое ноющее и соднящее тело, на моей груди все еще оставались отметки от пальцев Хьюга. На следующее утро я решила, будь что будет, потоп, землетрясение, конец света, но я поговорю с Хьюго на чистоту. Я спустилась к завтраку. Он читал газету. Миссис Беннет суетилась по хозяйству, но я попросила ее оставить нас одних. Увидев меня, Хьюго просиял улыбкой, встал, отодвинул для меня стул и поцеловал в щеку. «Доброе утро, дорогая. Как ты себя чувствуешь?» «Хьюго, мне надо с тобой поговорить. Насчет того, что было прошлой ночью». Я заметила, что мой голос дрожит. «Конечно», — с готовностью согласился он. «Может быть, только не за завтраком. Если хочешь, мы можем поговорить чуть позже. Как бы там ни было, я тоже хотел тебе кое-что сказать». Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасно относишься к Алексе и так славно с ней ладишь. Ей пришлось нелегко. Наша жизнь с ее матерью была очень трудной, но она слишком мала, чтобы понимать. Я так рад, что теперь у нее есть настоящий дом, наш дом, хотя бы на то время, что она у нас проводит. Ты самая лучшая мачеха на свете. И все. Я была так взволнована и рада тому, что оказалась хорошей мачехой, что заводить разговор о вчерашнем мне показалось грубостью. Поэтому мы так ничего и не обсудили. Но теперь я каждый раз вхожу в свою спальню с дрожью, потому что боюсь обнаружить на кровати сюрприз от Хьюга со всеми вытекающими. Этот страх не оставляет меня ни ночью, ни днем. И мне совершенно не с кем поделиться, спросить, что же мне делать? Теперь у меня больше нет тебя. Но я все равно не хочу отказываться от этого брака. Я не собираюсь так легко сдаваться. И потом, представь, что будет с Алексой, если мы расстанемся. Это станет для нее огромным ударом. Как раз об этом я и хотела тогда с тобой поговорить. Сначала мне было слишком стыдно тебе признаваться, но потом все повторилось и снова, и еще много раз. Прошло несколько месяцев, а ситуация по-прежнему не менялась. Хьюго был очень доволен собой. Правда, я все же пыталась еще раз поднять эту тему, но выяснилось, что он думает, будто мне это нравится. Я пробовала объяснить, что предпочла бы что-то более нежное, занятие любовью. Но он тут же поинтересовался, должен ли он понимать это как критику. Конечно, я не могла сказать «да». Я осторожно заметила, что согласна с ним, и мне еще многому нужно научиться. Но не могли бы мы попробовать что-нибудь другое в качестве альтернативы? Он вздохнул, отложил в сторону газету и ответил нечто вроде «Лора, просто доверься моему опыту. Мы с тобой не подростки, и ты должна двигаться дальше. Заниматься сексом, как это делают взрослые люди. Я точно знаю, что со временем ты привыкнешь и по-настоящему все оценишь». «Черта с два я привыкну. Но понимаешь, он говорит так убедительно. Поэтому мне очень нужно было обсудить все с тобой». Я дождалась, пока Хьюго уйдет в свой кабинет и займется каким-нибудь важным делом, а потом позвонила тебе из своей спальни. Да, знаю, я мямлила что-то невразумительное, потому что об этом так невероятно тяжело говорить даже тебе. Мне было необходимо увидеться с тобой, и еще я хотела продемонстрировать тебе белье. В какой-то момент мне показалось, что Хьюго нас услышал, и я очень испугалась. Но нет, этого быть не могло. Тогда бы он ни за что не пригласил вас на обед, и потом он ни разу не упомянул об этом нашем разговоре. Мы с тобой так и не смогли поболтать перед обедом, но я надеялась, что на следующее утро у нас будет время поговорить. А потом случилась эта ужасная история с тобой и Себастьяном. Как ты могла, Имаджин? Бедный, бедный Уилл, он совершенно разбит. Не могу винить Хьюго в том, что он решил отказать тебя от дома, но для меня это такая огромная потеря. И Уилл, он абсолютно вне себя от горя. А теперь ты звонишь и говоришь, что Хьюго подсыпал тебе какую-то гадость. Имаджин, ты ошибаешься. Я уверена в этом. Зачем Хьюго было это делать? У него нет причин желать, чтобы вы с Уиллом расстались. С какой стати? И он знает, что ты моя лучшая подруга. Я не хочу верить и не верю в то, что мой муж способен на такое. Так можно вообще сойти с ума. С той самой ужасной ночи мне совсем одиноко. Единственное, что хоть как-то меня развлекало, это отделка дома. Я очень долго думала над дизайном, делала наброски, а потом представила Хьюго несколько разных вариантов. Он едва взглянул на них и заявил, что это дом его матери, и здесь все должно остаться как есть. Но я не смирилась. Я решила, что займусь квартирой на Эджертон Крессент и сделаю Хьюго сюрприз. Компания, где я раньше работала, была продана другому владельцу, ты, наверное, знаешь. Я выручила довольно солидную сумму за свои акции. И мне захотелось потратить часть этих денег на такой вот подарок для Хьюго. Я переделаю эту квартиру, подумала я, чтобы просто показать, на что способна. Я подождала, пока он будет в отъезде. Все было уже заказано и готово. Я избавилась от тяжелой старомодной мебели. Вместо нее появилась новая, удобная и стильная. Уродливый зеленый ковер с узором, застилавший всю квартиру, я заменила на персиковый с длинным пушистым ворсом. Стены были выкрашены в теплый кремовый цвет. Квартира стала выглядеть без преувеличений потрясающе, и я не могла дождаться возвращения Хьюго. Лора, я оценил затраченные усилия, и мне приятно, что ты старалась. Но я полагал, что последние несколько месяцев убедили тебя, что твой вкус еще нуждается в совершенствовании. Где вся старая мебель? Я призналась, что отвезла ее в Оксфордшир и оставила на хранение там, но жуткий ковер я сожгла. Хьюго только вздохнул и велел Джессике, которая стала свидетельницей этого невероятного унижения, организовать, чтобы всю новую мебель вернули обратно в магазины, а старую привезли из Оксфордшира и расставили на прежние места. Ковер он разрешил оставить. Как же глупо я себя чувствую. Учаю, Эл.